Глава 14. А еще была Кристина Томас. Кристина Томас с этим ее линялым видом, застиранными белыми джинсами, блеклыми волосами, бледной кожей. Кристина Томас в приемной улыбается. Кристина Томас в белесых рейтузах, из-за которых ноги будто как у смерти. Стоял теплый день, и Фемилу прошла мимо студентов, валявшихся на газонах, под транспарантом «Добро пожаловать, первокурсники!» клубились веселенькие воздушные шары. «Добрый день! Мне зарегистрироваться здесь, правильно?» — спросила и Фемилу у Кристины Томас, чье имя она тогда еще не знала. «Да, так. Вы иностранная, студентка?» «Да». «Вам сначала надо взять письмо в иностранном отделе». И Фемилу сострадательно полуулыбнулась, потому что Кристина Томас явно страдала какой-то болезнью. Объясняя, как пройти в иностранный отдел, она говорила очень медленно, губы сжимались и выпячивались. «Мне надо, чтобы вы заполнили пару анкет. Вы понимаете, как это заполнять?» И тут и Фемилу поняла, что Кристина Томас разговаривает вот так ради нее, из-за ее зарубежного акцента, и на миг почувствовала себя ребенком несуразным и слюнявым. «Я говорю по-английски», — сказала она. «Да уж, наверное», — сказала Кристина Томас. «Я просто не знаю, хорошо ли». И Фемилу сжалась. В этот напряженный, неподвижный миг она встретилась взглядами с Кристиной Томас, после чего взяла анкеты и сжалась, как жухлый лист. Она говорила по-английски всю жизнь, вела дискуссионный клуб в средней школе и всегда считала американскую гнусавость признаком неразвитости. Не с чего было ей хохлиться и сжиматься, но, увы. И в последующие недели, пока не сходила осенняя прохлада, и Фемилу принялась тренировать американский акцент. Учеба в Америке проста. Задания присылали по электронной почте, в аудиториях кондиционеры, преподаватели разрешали переписывать контрольные. Но и Фемилу было неуютно с тем, что профессура именовала «участием». Она не понимала, почему это должно входить в итоговую оценку. «Участие» означало студенческий треп, время на занятиях, потраченное на очевидные слова, слова порожние, а иногда и бессмысленные. Американцев с самого первого класса, похоже, натаскивали всегда что-нибудь говорить на уроке. Неважно что. И Эфемилу сидела, косноязычная, в окружении студентов, легко вписывавшихся в университетские стулья, осененных знанием, но не изучаемого предмета, а того, как вести себя в классе. Никогда тут не говорили «я не знаю», говорили «не уверен». Никаких сведений, зато намек на возможность некоего знания. Они ковыляли, американцы эти, ходили без всякого ритма, избегали объяснять впрямую, не говорили «спросите у кого-нибудь наверху», говорили «может, вам стоит спросить у кого-нибудь наверху?» Если спотыкаешься и падаешь, или подавился чем-нибудь, или еще какая-нибудь незадача свалилась, они не говорили «какая жалость». Они говорили «у вас все в порядке?», когда очевидно же, что нет. А если сказать им «какая жалость», когда они поперхнутся или споткнутся, или окажутся в переделке, они отвечают «ой, вы тут ни при чем». А еще они злоупотребляли словом «воодушевлен». Профессор воодушевлен из-за новой книги. Студент воодушевлен занятием. Политик по телевизору воодушевлен каким-нибудь законом. Чересчур его этого воодушевления. Кое-какие обороты Ифемил услышала ежедневно, и они поражали ее, резали слух, и она размышляла, как бы их восприняла мама Обинзе. «Не надо было таких делов! Тут трое вещей. Наелся яблоков. 2 сутки. Приляж. Эти американцы не владеют английским, о!» — сказала она Обинзе. В первый же учебный день она сходила в местную поликлинику и чуточку дольше нужного таращилась на стоявшую в углу корзину с бесплатными презервативами. После осмотра регистраторша сказала ей: «Вы в полной боевой!» Ифемилу ничего не поняла и задумалась, что это значит «в полной боевой», но, погодя, решила, что, должно быть, это означает, что она сделала все, что требовалось. Каждое утро она просыпалась в тревоге из-за денег. Если купить все необходимые учебники, ей не хватит на съем, и потому она одалживала учебники на занятиях и лихорадочно конспектировала, но ее конспекты, когда она обращалась к ним потом, иногда ее пугали. Новая студенческая подруга по имени Саманта, тощая женщина, избегавшая солнечного света, частенько приговаривая «я легко обгораю», бывало давала Ифемилу учебники на дом. «Возьми до завтра, конспектируй, если надо», — говорила она. «Я знаю, как все бывает лихо. Я потому и ушла из колледжа в свое время работать». Саманта была постарше, дружить с ней облегчение, не то что с этими 18-летками с отвешенными челюстями, с какими Ифемилу в основном приходилось общаться на курсе. И все же дольше одного дня Ифемилу учебники никогда не задерживала, а нередко отказывалась уносить их домой. Побираться — вот что ее ранило. Иногда после занятий она сидела на скамейке в университетском дворике и смотрела, как студенты шагают мимо громадной серой статуи посередине. У всех у них, казалось, жизнь складывается так, как им хотелось. Они могут добыть работу, если нужно, и над каждым на фонарных столбах безмятежно трепещут флажки. Она жаждала понять об Америке все. Быстро натянуть на себя новую шкуру всезнайки, болеть за какую-нибудь команду в суперкубке, понимать, что такое твинки и выключения в спорте, измерить Америку в унциях и квадратных футах, заказывать маффин, не задумываясь, что на самом деле это кекс, и говорить «мы вдарили по рукам» и не чувствовать себя при этом глупо. Обинзе предлагал ей читать американские книги, романы, историю, биографии. В первом электронном письме, которое ей отправил, он, суки, только-только открылось интернет-кафе, он составил список книг. «В следующий раз пожар». Она стояла у библиотечного шкафа и листала первую главу, изготовившись к скуке, но постепенно перешла на диван, уселась и читала, пока не проскочила 3/4 книги, после чего остановилась и забрала все до единой книги Джеймса Болдуина, какие нашлись на полке. Свободное время проводила в библиотеке, так чудесно освещенной, ряды компьютеров, просторные, чистые, воздушные пространства для чтения, гостеприимная яркость всего, будто грешный декаданс. Ифемилу, как ни крути, привыкла читать книги, в которых не хватало страниц. Те выпали, пройдя через множество рук. И вот она среди сонмов книг с неперебитыми хребтами. Она писала Обинзе о прочитанных книгах, прилежные подробные письма, что открыли им новую грань близости. Ифемилу, наконец, начала понимать власть, какую книги имели над Обинзе. Его тоска по Ибадану из-за Ибадана когда-то изумляла ее. Как можно страдать по неизвестным тебе местам из-за нескольких слов? но в те недели, когда она открывала книги одну за другой, многие ряды их с их кожаным запахом и обещанием неведомых удовольствий, когда садилась, подогнув под себя ноги в кресло на нижнем этаже или же за столом наверху под флуоресцентным светом, отражавшимся от книжных страниц, поняла, наконец. Она прочла книги по списку о Бинзе, но сверх того выдергивала книгу за книгой без всякого порядка, читала по одной главе, а затем решала, какие будет шустро читать прямо в библиотеке, а какие возьмет на дом. Она читала, и мифологии Америки начали наполняться смыслом, прояснился и племенной строй Америки, раса, идеология, религия, и это новое знание — утешила Эфемилу. «Ты заметила, что сама сказала «воодушевлена»?» — проговорил Обинза задорно. «Ты сказала, что воодушевлена интерактивным занятием. Правда?» Новые слова сыпались у нее изо рта. Столпы тумана рассеивались. Дома в Нигерии она стирала нательное белье каждый вечер и вешала его в неприметном уголке в ванной. Теперь же сваливала белье в корзину и швыряла в стиральную машину по пятницам. И вот это нагромождение грязного белья стало казаться ей нормальным. Подпитанная прочитанными книгами, она подавала голос на занятиях и с восторгом осознавала, что может не соглашаться с преподавателем, но получать за это не нагоняй за неуважение, а ободряющий кивок. «Мы на занятиях смотрим кино», — сказала она Убинзе. «Они тут говорят о фильмах так, будто они не менее важны, чем книги. Ну и мы смотрим кино и пишем отзывы, и почти всем ставят «А», представляешь? Несерьезные они, американцы эти «О». На семинаре по истории для отличников профессор Мур, крошечная застенчивая женщина с видом эмоционально голодающего человека, у которого нет друзей, показала несколько сцен из «Корней». Мини-сериал по мотивам одноименной книги Алекса Хейли. Яркие картинки на доске в затемненном классе. Когда она выключила проектор, на стене еще миг, прежде чем погаснуть, провисел призрачный белый лоскут. Впервые Эфемилу посмотрела Корни на видео с Обинзе и его мамой, сидя на диванах у них в гостиной в Нсукке. Когда Кунту Кинтея пороли, чтобы он принял имя, данное ему в рабстве, мама Обинзе резко встала, до того резко, что чуть не споткнулась о кожаный пуф и выскочила из комнаты. Но Эфемилу успела заметить, что глаза у мамы покраснели. Эфемилу поразило, что мама Обинзе, полностью облаченная в самодостаточность, в решительную замкнутость, способна расплакаться от фильма. И вот теперь, когда подняли жалюзи и аудиторию вновь затопило светом, Эфемилу вспомнила тот субботний вечер и то, как она, глядя на маму Обинзе, жалела, что не может расплакаться. «Давайте поговорим о представлении истории в кино», — предложила профессор Мур. С задних рядов раздался уверенный женский голос с неамериканским акцентом. «Почему запикали слово «негритос»?» По классу ветерком прошелестел всеобщий вздох. «Ну, это запись с телевизора, и я, среди прочего, хотела обсудить с вами, как мы представляем историю в массовой культуре, а слово на «Н», безусловно, важная часть этого разговора», — сказала профессор Мур. «Я не улавливаю смысла», — продолжил уверенный голос. И Эфемилу обернулась. У девушки были естественные волосы, подстриженные коротко под мальчика, миловидное лицо с широким лбом, сухопарое, оно напомнило Эфемилу восточных африканцев, вечно выигрывавших по телевизору забеги на длинные дистанции. «Ну, то есть слово «негритос», оно существует. Люди его употребляют. Это часть Америки. Оно причинило людям много боли, и, на мой взгляд, это оскорбительно запикивать его». «Так», — произнесла профессор Мур, озираясь, словно призывая помощь. Помощь пришла в виде сиплого голоса из середки класса. «Да из-за боли, которая это слово причинило, его и не следует употреблять!» «Не следует!» — едко пронизала воздух, говорившая девушка-афроамериканка в бамбуковых сережках-кольцах. «Дело в том, что всякий раз, произнося его, мы раним афроамериканцев», — добавил бледный косматый юноша из первого ряда. И Фемилу подняла руку. В голове засел Фолкнеров «Свет в августе», который она только что прочла. «Я не считаю, что это всегда болезненно. Думаю, все зависит от намерения и от того, кто говорит». Девушка рядом с ней, лицо покраснело, выкрикнула. «Нет! Слово одинаково! От кого бы ни исходило!» «Чепуха!» — вновь уверенный голос, голос бесстрашный. «Моя мама лупит меня палкой, или чужой человек — не одно и то же!» И Фемилу глянула на профессора Мур, проверить, как та отнеслась к слову «чепуха». Профессор Мур, кажется, не заметила. Ее черты смерзлись от ужаса в насмешливую улыбку. «Я согласна. Не то же самое, когда это слово употребляют афроамериканцы, но не считаю, что его стоит использовать в кино, поскольку тогда люди, которым его употреблять не следует, станут, а это заденет чувства других людей», — произнесла светлокожая афроамериканка, последняя из четверых черных в классе, в свитере болезненного оттенка фуксии. «Но это же все равно, что отрицание. Если его употребляли вот так, следует так же представлять его и теперь. Оно же не исчезнет, если его прятать», — вновь уверенный голос. «Ну, кабы вы нас не продавали, мы бы сейчас об этом вообще не разговаривали», — сказала сиплая афроамериканка в полголоса, но ее, тем не менее, услышали. Класс заволокло безмолвием. Еще раз этот голос. «Простите, но даже если бы ни единого африканца не продали другие африканцы, трансатлантическая работорговля все равно происходила бы. Это европейское предпринимательство. Это европейцы набирали рабочую силу для своих плантаций». Профессор Мур встряла тихонечко. «Хорошо. Давайте поговорим о том, как истории жертвуют ради развлечения». После занятия и Фемилу, и уверенный голос направились друг к другу. «Привет! Я Вамбуи, из Кении, а ты из Нигерии, да?» Она производила устрашающее впечатление. Человек, занятый исправлением в этом мире всех и вся. «Да, зовут и Фемилу». Они пожали друг другу руки. В ближайшие недели у них завяжется крепкая дружба. Вамбуи была президентом Ассоциации африканских студентов. «Ты про ААС не слышала?» «Приходи на ближайшее собрание в четверг», — сказала она. Собрание проводили в подвале Уортон-Холла, в комнате без окон, с резким светом, бумажные тарелки, коробки с пиццей и бутылки с газировкой громоздились на металлическом столе. Складные стулья расставлены рыхлым полукругом. Нигерийцы, уганцы, кенийцы, ганцы, южноафриканцы, танзанийцы, зимбабвийцы, один конголезец и один гвинеец болтали и подначивали друг дружку. Разнообразные акценты, путаница утешительных звуков. Они пародировали американцев. «Так хорошо по-английски говоришь. Насколько все плохо у вас в стране со СПИДом? Как это печально, что людям в Африке приходится жить на доллар в день или меньше». Они же насмехались и над Африкой, обменивались байками о бессмыслице, тупости и имели право. Это насмешка от тоски, от мучительного желания увидеть, как родные места вновь оздоровятся. Здесь и Фемилу ощутила внутри мягкое, зыбкое обновление. Здесь ей не нужно было объясняться. Вамбуи сообщила всем, что Ифемелу ищет работу. Дороти, девочка-угандка с длинными косами, работала официанткой в центральном городе. Она сказала, что у нее в ресторане есть вакансии. Но сперва Мвомбеки, танзаниец, учившийся сразу по двум специальностям инженерия и политология, просмотрел резюме Ифемелу и предложил выкинуть 3 года учебы в университете в Нигерии. Американским нанимателям не нравится, когда работники низшего звена слишком образованы. Мвомбеки напомнил ей о Бинзе непринужденностью, спокойной силой. На собраниях он всех веселил. «Начальное образование я получил благодаря социализму Ньерере», — говаривал Мвомбеки. «Иначе сидел бы сейчас в Даре, административном и деловом центре страны, вырезал уродливых жирафов для туристов. Когда в ААС присоединились 2 новеньких из Ганы и из Нигерии, Мвомбеки обратился к ним с вводной речью, как он это назвал. «Пожалуйста, не ходите в Камарт и не покупайте там 20 пар джинсов только потому, что они стоят по $5. Джинсы никуда не денутся. Они будут в Камарте и завтра, еще дешевле. Вы в Америке. Горячей еды на обед тут не ждите. Эту африканскую привычку необходимо забыть. Оказываясь в гостях у американца при деньгах, приготовьтесь к экскурсии по дому. Выбросьте из головы, что дома ваш отец устроил бы истерику, попробуй кто-нибудь приблизиться к его спальне. Мы все знаем, что дальше гостиной никаких экскурсий, ну, туалет еще, если совсем уж необходимо. Но вас я прошу улыбаться и идти за хозяином-американцем на осмотр дома. И не забывайте приговаривать, как вам все тут нравится. И не надо поражаться, до чего в американских парочках люди привольно друг друга трогают. В очереди в столовой девушка может гладить молодого человека по руке, молодой человек может обнять девушку за плечи, а еще они потирают друг другу плечи и всяко мур-мур-мур, но вы уж, пожалуйста, подобное за ними не повторяйте». Все смеялись. Вамбуи выкрикнула что-то на суахили. «Очень скоро вы начнете осваивать американский акцент, поскольку зачем вам, чтобы люди из всяких служб поддержки переспрашивали по телефону «Что? Что?» Начнете восхищаться африканцами с безукоризненным американским выговором, как у нашего брата Кофи. Родители Кофи приехали из Ганы, когда ему было 2 года. Но вы на его произношение не ведитесь. Окажетесь у них дома, увидите. Они до сих пор ежедневно едят кенкей. Когда Кофи поставили «С» на занятиях, отец его шлепнул. У них в доме никаких вам американских глупостей. Он каждый год ездит в Гану. Таких, как Кофи, мы зовем американо-африканцами, а не афроамериканцами. Афроамериканцами мы называем наших братьев и сестер, чьи предки были рабами». «Не си, а би с минусом», — парировал Кофи. «Старайтесь подружиться с нашими афроамериканскими братьями и сестрами в духе подлинного панафриканизма. Но блюдите связь с собратьями-африканцами. Это поможет вам владеть полной картиной. Всегда посещайте собрания ААС, но если очень надо, можете попробовать и союз черных студентов. Заметьте, что в целом афроамериканцы состоят в союзе черных студентов, а африканцы посещают ассоциацию африканских студентов. Точки пересечения есть, но их немного. Африканцам, посещающим СЧС, не хватает уверенности в себе. Они торопятся сказать «Я родом из Кении». Пусть даже Кения из них прет, не успеют они и рта открыть. Афроамериканцы, посещающие наше собрание, сочиняют стихи про маму Африку и считают любую африканку царицей нубийской. Если афроамериканец называет вас мандинго или гузачесом, он оскорбляет вас как африканца. Кое-кто станет донимать вас дурацкими вопросами об Африке, но с прочими связь установится. Вы обнаружите к тому же, что проще дружить с другими иностранцами, с корейцами, индийцами, бразильцами, с кем угодно, чем с американцами, хоть белыми, хоть черными. Многие иностранцы постигли боль получения американской визы, и это славное начало для дружбы». Смеху прибавилось, Мвомбеки сам хохотал громко, будто впервые слышит собственные шутки. Позже, после собрания, Ефемилу подумала о Дике. Куда он подастся в колледже? В ААС или в СЧС? И кем его сочтут? Американо-африканцем или афроамериканцем? Ему предстоит выбирать, кем быть, или же, скорее, за него выберут, кто он есть. Ефемилу считала, что собеседование в ресторане, где работала Дороти, прошло гладко. Вакансия администратора в зале. Ефемилу облачилась в нарядную блузку, улыбалась радушно, руки жала крепко. Управляющая, хохотушка, переполненная с виду неуправляемым счастьем, сказала ей: «Великолепно! Чудесно поговорили! Я с вами вскоре свяжусь!» И потому, когда в тот вечер зазвонил телефон, Ефемилу схватила трубку, надеясь, что это приглашение на работу. «Ефем? Кеду?» — сказала тетя Уджу. Тетя Уджу звонила, чтобы спросить, нашла ли Ефемила работу слишком часто. «Тетя, я тебе первой позвоню, когда найду», — сказала Ефемилу в последнем разговоре вчера, и вот тетя Уджу звонила опять. «Нормально», — сказала Ефемилу и уже собралась добавить, пока ничего не нашла, как тетя Уджу продолжила. «С Дике случилось нехорошее». «Что?» — переспросила Ефемилу. «Мисс Браун сказала мне, что видела его в чулане с девочкой. Девочка — третьеклассница. Судя по всему, они друг другу причинные места показывали». Возникла пауза. «И все?» — уточнила Ефемилу. «В каком смысле и все? Ему еще 7 лет нету. Это еще что такое? Я ради этого в Америку ехала, что ли?» «Мы, кстати, читали об этом на занятиях недавно. Нормально это. Детям с раннего возраста любопытное всякое такое. Но они толком ничего не понимают». «Нормально? Ква? Вовсе это не нормально!» «Тетя, мы все в детстве были любопытные». «Но не в 7 же лет! Туфи аква! Боже, сохрани! Где он такого понабрался? Это все детсад, куда он ходит!» «Как Альма ушла, и он начал у мисс Браун, он изменился. Ох уж эти дети без воспитания! Он от них всякую дрянь цепляет! Я решила переехать в Массачусетс в конце этого семестра. Закончу ординатуру там. Дике пойдет в школу получше и к нянькам получше. Бартоломью переезжает из Бостона в маленький город Уоррингтон. Свое дело затеет, для нас обоих новое начало. Там младшая школа очень хорошая. И местному врачу напарник нужен, у него практика расширяется. Я с ним поговорила, он заинтересован в моем приезде, когда я тут все закончу». «Ты уезжаешь из Нью-Йорка в Массачусетс жить в деревне? Разве можно вот так ординатуру бросать?» «Конечно. У меня подруга есть, Ольга, она из России, тоже уезжает, но ей придется год по второму разу пройти по новой программе. Хочет в дерматологию, а большинство наших пациентов черные, и она сказала, что кожные болезни выглядят на черной коже иначе. Она уверена, что не будет вести практику в черных районах, и потому хочет переехать туда, где пациенты белые. Я ее не виню, что верно, то верно. Моя программа выше уровнем, но иногда возможность устроиться лучше в городах помельче. Кроме того, я не хочу, чтобы Бартоломью решил, будто у меня несерьезные намерения. Я не молодею, хочу уже попробовать». «Ты впрямь за него замуж собралась». Тетя Уджу отозвалась сделанным отчаянием. «Ефем, мне казалось, мы уже эту стадию миновали. Когда я перееду, сходим в суд и поженимся, чтобы он мог выступать законным родителем Дике». Ефемила услышала пип-пип входящего звонка. «Тетя, я тебе перезвоню», — сказала она и переключилась на другую линию, не дожидаясь ответа тети Уджу. Звонила управляющая из ресторана. «Увы, Нгози», — сказала она, — «мы решили нанять более квалифицированного человека. Удачи!» Ефемилу положила телефон и подумала о маме. Как часто она винила дьявола. «Дьявол — лжец, «Дьявол желает строить нам препоны». Ефемила уставилась на телефонный аппарат, перевела взгляд на счета на столе, и грудь ей сдавила. Туго, удушливо.